Глава четвертая. Я надолго остался после того в городе. По целым дням сидел с ней в запыленном садике, что был в глубине двора при доме ее вдового отца. Отец, беспечный человек, либеральный доктор, ни в чем ее не стеснял. С той минуты, когда я прискакал к ней с Исты, и она, увидав мое лицо, прижала обе руки к груди, уже нельзя было понять, чья любовь стала сильней, счастливей, бессмысленней, моя или ее, тоже как-то вдруг и неизвестно откуда взявшаяся. Наконец, чтобы хоть немного дать друг другу отдохнуть, мы решили на время расстаться. Это было необходимо, тем более, что, живя на мелок в дворянской гостинице, я впал в неоплатный долг. Пошли к тому же дожди. Я оттягивал разлуку всячески. Напоследок собрался с силами и пустился под ливнем домой. Дома я сперва все только спал, тихо скитался из комнаты в комнату, ничего не делая, ни о чем не думая. Потом стал задумываться, что же это происходит со мной и чем все это кончится. Однажды пришел брат Николай, вошел в мою комнату, сел, не снимая картуза, и сказал: «Итак, мой друг, романтическое существование твое благополучно продолжается. Все по-прежнему. Несет меня лиса за темные леса, за высокие горы. А что за этими лесами и горами, неведомо. Я ведь все знаю, многое слышал, об остальном догадываюсь. Истории-то эти все на один лад. Знаю и то, что тебе теперь не до здравых рассуждений. Но все-таки каковы же твои дальнейшие намерения?» Я ответил полушутя: «Всякого несет какая-нибудь лиса. А куда и зачем, конечно, никому не известно. Это даже в Писании сказано: иди, юноша, в молодости твоей, куда ведет тебя сердце твое и куда глядят глаза твои». Брат помолчал, глядя в пол и как бы слушая шепот дождя по осеннему жалкому саду. Потом грустно сказал: «Ну, иди, иди». Я все спрашивал себя, что делать. Было ясно, что именно. Но чем настойчивее старался я внушить себе, что завтра же надо написать решительное, прощальное письмо, это было еще возможно. Последней близости между нами еще не было. Тем все больше охватывала меня нежность к ней, восхищение ею, благодарное умиление ее любовью ко мне, прелесть ее глаз, лица, смеха, голоса. А через несколько дней, в сумерки, появился вдруг во дворе усадьбы верховой, мокрый с головы до ног посыльный, подавший мне мокрую депешу: «Больше не могу. Жду». Я не спал до рассвета от страшной мысли, что через несколько часов увижу, услышу ее.